Глава 25. Омар. Я зол, но только внутренне. Внешне спокоен, как удав. Я мужчина, и демонстративно злиться, устраивать истерики – это не мое. Я спокойно решу эту проблему самым радикальным способом, ведь не собираюсь обманывать ни себя, ни своих жен. Жестом показываю женщинам следовать за мной в мой домашний кабинет. Сажусь в кресло, за рабочий стол, открываю ноутбук. Надо будет написать моему адвокату, а также созвать семейный совет с родственниками моих жен. «Зачем ты нас позвал, Омар?» Первый не выдерживает Афифа, прижимая к себе новорожденную малышку. «Я вас не звал», — хмыкаю я. «Но раз уж пришли, то решим эту проблему сразу». Жены кривятся, Равия бледнеет. Но нет, если утром я ей посочувствовал и спустил ее непослушание на тормозах, заботясь о ее здоровье, она ведь только после операции, то сейчас такого бонуса ей не будет. Пусть бледнеет сколько хочет, пусть даже в обморок упадет, моего решения это не изменит. Она сама должна была думать собственной головой, а не идти на поводу у Афифы и в наглую заявляться в мой дом без приглашения, чтобы испортить праздник, приготовленный для Лилии. «Какую проблему вы хотите решить, господин?» Все никак не унимается Афифа. «Салима!» Зову я служанку, которая стоит в коридоре и покорно ждет моих распоряжений. «Да, господин!» Входит Салима, окидывая моих жен недобрым взглядом. Она все понимает без слов и примерно представляет, что ждет моих жен в дальнейшем. «Забери малышку, нам нужно серьезно поговорить». Салима кивает и осторожно забирает дочь у Афифы. Уходит, плотно прикрыв за собой двери. «Итак, мои дорогие жены, раз уж вы обе пожаловали ко мне в дом без приглашений и предупреждений, то я решил сразу, не откладывая дел в долгий ящик, развестись с вами обеими». «Что?» Вскрикнула Афифа и страшно выпучила на меня глаза. «Но как развестись, господин?» Схватилась за сердце бледная, как бумага, Равия. «Это позор! Это...» «А что вы хотели, дорогие жены, творить любую дичь, и чтобы я спокойно глотал все ваши выходки?» «Нет, не получится. Я добрый муж, справедливый. Но это не значит, что я размазня или подкаблучник. Если жены не понимают слова, то буду заменять их действиями. Я мог бы приказать всыпать по 10 плетей каждой за утреннюю выходку и 10 за вечернюю. Но есть одна проблема. Женщин я не бью. Поэтому остается единственный верный способ. Просто перестать иметь с этими женщинами хоть что-то общее». «Господин, мы просто пришли к вам в гости. Это что, запрещено?» Дерзко смотрит мне в глаза Афифа. «Я не имею ничего против того, чтобы женщина так со мной разговаривала, тем более, что я собираюсь взаимодействовать с Лилией, а у нее совсем другой менталитет, и она спокойно общается с мужчиной, как с ровней, и мне надо к этому привыкать. Для менталитета восточного мужчины я довольно-таки прогрессивных взглядов. И готов к тому, что Лилия вряд ли наденет платок, но я спокойно отличаю дерзость и наглость. То, что делает сейчас Афифа, наглость чистой воды, хотя у нее местный менталитет. И вот ей бы как раз стоило общаться с мужчиной, со своим мужем, поуважительней». «Что я сказал тебе, Афифа, сегодня днем? Что я сказал сегодня днем вам обеим, когда вас, как легкодоступных девиц, приволокли в мой офис мои люди? И что, нам теперь дома сидеть?» Продолжает огрызаться женщина. «Теперь нет», — широко улыбаюсь я. «Теперь вы свободны, можете делать все, что вам заблагорассудится, и не позорить мое честное имя». «Господин», — оседает на колени бледная Равия. На ее лбу выступают капли пота. Меня это не трогает. Нет, я переживаю за нее, как за любую незнакомую женщину, которой стало плохо. Но теперь уже никак за жену. Я встаю и помогаю ей присесть на диван. Подхожу к кулеру и наливаю прохладной воды в стакан, подаю ей. «Спасибо, господин, вы такой заботливый господин!» Жадными глотками пьет воду Равия. Афифа испепеляет ее ненавистным взглядом. Ей кажется, что Равия играет спектакль, чтобы привлечь мое внимание, и чтобы мой гнев не был таким сильным в ее сторону. Но я вижу, что это не игра. Сымитировать обморок можно, а вот специально вызвать реальную бледность на лице и капли пота на лбу, по мне, так нереально. Я возвращаюсь обратно к столу. Итак, Афифа, тебя я брал первой женой. С тобой первой я развожусь. Господин, вы делаете глупость, — мотает головой жена. Я развожусь с тобой, — повторяю я во второй раз, игнорируя ее слова. Господин, не надо. Я родила совсем недавно. Господин. Наконец начинает нервничать Афифа, но я уже все решил и менять решение не намерен. Я развожусь с тобой, Афифа. Говорю я в третий и в последний раз. Теперь уже бывшая жена коротко вскрикивает и притворно теряет сознание.